Глава 9. «Как ты себя чувствуешь?» — доносится из динамиков обеспокоенный голос Димы. «Я перезвонила спустя час после ухода Миши. Чувствую себя гораздо лучше, но все равно немного мутит. Лежа на кровати разговаривать удобнее, голова не так сильно кружится, да еще и ракурс удобный. Перед звонком прошлась кушоном по лицу, немного синяки консилером замазала, на губы блеск нанесла. Я сумасшедшая, да?» Лицо Димы по ту сторону экрана свежее, взгляд ясный, задорный, а легкая улыбка на пухлых губах заражает меня саму. Также он улыбался вчера в клубе, гладил нежными пальцами мое лицо. И целовал. Боже, я с ума сойду от воспоминаний. И от стыда тоже. Нормально, только не помню ничего, признаюсь я. Еще бы, ты вчера еле на ногах стояла. Что? Как это еле на ногах? Мне казалось, я была вполне трезва до того, как поспорила с Барби Кравец на нашего сокола. Ключевое слово «до того». «А можно поподробнее?» «Ты уверена?» — усмехается парень, смахнув с лица пшеничную челку. Волосы теперь разбросаны на синем фоне, но это не изменяет его ожидающий взгляд. «Черт, что же я такого натворила, раз Дима еле улыбку сдерживает?» «Колись давай!» «Ты вчера поспорила, что хмуришь сокола, а затем напилась в хлам и...» «И?» «Ну...» — тормозит он, а потом выдает. «Мы с тобой долго целовались в коридоре, пока ждали очередь в туалет, потому что ты сильно захотела по-маленькому. Затем тебя подташнивало, и мы поехали домой». «Так, наверное, это не самое ужасное. По крайней мере, звучит не особо безобидно. Подумаешь, постояли возле туалета, целовались долго. Нам же обоим это нравилось на трезвую голову, да? Мне же не приснился наш поцелуй во время медлячка. Не привиделся? А еще ты меня за губу укусила». Он показывает пальцем на небольшую болячку на нижней губе. «Да?» «Не переживай, мне не было больно. Но я не ожидал, честно». «Да, я тоже. Когда успела?» В голове начинает потихоньку что-то проясняться. Темные стены из кирпича, толпа девчонок, переминающихся с ноги на ногу, образ моего красавца в светлом поло, его ясный взгляд, на который я глядела как на ориентир в пространстве. «А дальше-то что?» «Тебя вырвало в такси, потом в окно, на остановке, и мы с Герой еле-еле донесли тебя до дома». «Ты всю дорогу кричала, что сокол-скотина не дает тебе целоваться со мной. И вообще он занудный ган...» «Все, я поняла». Останавливаю парня ладонью. В этот момент он ухмыляется, а мне хочется разорвать всех на части. Особенно Геру. Какого черта она позволила Диме поехать с нами? Не могла Литке позвонить? Или Мише, на крайний случай? Зачем нужно было таскать за собой Димку, который мне жутко нравится, и выставить полной идиоткой? Что теперь он обо мне думает?» Как в глаза смотреть? Мы еще встречаемся, или он чисто из вежливости сейчас рассказывает все это, а потом сообщит о расставании и преждевременных поцелуях? Божечки, что же сейчас будет? Эй, там сверху, ответьте уж! Извини, что не остался, нарушая тишину между нами. Мама позвонила, попросила срочно приехать. Это ты меня прости за вчерашнее. Я ни разу так сильно не напивалась и... Не волнуйся, с каждым бывает. «Что, на твоей памяти каждый спорил на своего преподавателя?» — спрашиваю удивленно. «Ну, не каждый. Не парься. Выиграем у Кравец. Законные 5000». «Не поняла. А почему Дима улыбается? Почему не рвет и мечет из-за того, что его как бы девушка должна поцеловаться со своим преподавателем? Даже не так. С чужим мужчиной. И почему выиграем, а не выиграешь?» «То есть ты не против?» — вопрос летает с губ на автомате. «А должен?» «Мне придется поцеловаться с другим мужчиной, сфотографировать это и вообще флиртовать с ним, чтобы внимание обратил». «Это всего лишь спор», — обворожительно улыбается в ответ. «Он серьезно сейчас? Я бы уже рвала и метала, если бы он поспорил на другую девчонку. Тем более я тебе нравлюсь, так что считай, я тебя застолбил». «Ты так думаешь?» «Уверен на 100%». «Ну, раз уверен, то ладно, разрешаю». Именно так я думаю про себя, но на самом деле в груди внезапно начинает разрастаться тепло. Такое легкое щемление в груди, передающееся в каждую клеточку организма. От самого сердца до кончиков пальцев. Это так приятно. Нет, реально. Даже немного странно осознавать, что у тебя есть парень. Красивый, обаятельный, да еще и поддерживает во всех начинаниях. Даже если это самое начинание, спор с одногруппницей на внимание преподавателя. Ох, как вспомню, что нужно будет сокола кадрить, так сразу дурно становится. И нет, не от его внешности, а от самого факта. Сокол не урод, уже хорошо. Только этот зануда вряд ли подпустит к себе кого-то ближе в радиусе 10 километров. А может, мне не выполнять? Сдаться? Но уж нет. Кравец нужно поставить на место, а то будет всю учебу попрекать меня проигрышем. Да и не только она, целая шайка найдется, чтобы плюнуть в мою сторону. Из этого всего делаю только один положительный вывод. Дима все равно останется со мной. От этого факта становится немного легче. Мы болтаем около часа, пока домофон не раздается беспокойными гудками. Геру занесло ни свет, ни заря. Ну ладно, в обед ее занесло, но для меня сегодня это раннее утро. «Ну что, подруга, жива?» — спрашивает довольная Гера. Она, кстати, выглядит не так убого, как я. Отдохнувшая, свежая и бодрая, хотя пила не меньше моего. «Как видишь». «Слушай, выглядишь норм, как будто не напивалась в дрова. Стой, ты что, красилась?» Удивленно смотрит на мое лицо. «Мы с Димой по WhatsApp разговаривали». «О!» «Что «о»?» «Влюбилась ты, вот что!» — вскрикивает она. В этот момент дико хочется заткнуть уши. Слишком сильно голос подруги бьет по барабанным перепонкам. «Но я зачем пришла? Мы спор выигрывать будем?» «Ты решила взять мою участь на себя? Давай, я вообще не против». «Но уж нет!» — задорно смотрит мне в глаза, когда проходим на кухню. «Это твоя забота, ты ж поспорила. Теперь давай готовиться, у нас всего 2 дня есть». «А вот это новости. А почему я не в курсе подготовки? Когда она решила все за меня?» «И не смотри на меня так. Прежде чем бить нерушимую стену, нужно узнать все слабые места. Так что давай, Орлова, вы оба хищные птицы, так что у вас должно быть что-то общее». «Гер», — откашливаюсь от потока информации, — «если у нас фамилии из класса пернатых хищников, это не значит, что у нас есть что-то общее. Вы оба хорошо знаете английский». «Да, отличная тема для соединения двух пылающих сердец. Тьфу, даже думать об этом противно. А нас с соколом. Ну что может быть общего у старого занудного преподавателя и 18-летней студентки? Вот что? Уж точно не язык. Хотя с какой стороны посмотреть?» «Ой, что-то меня не в ту сторону понесло». «Ой-ой-ой, нет, Ян, тебе об этом думать рано даже с Димой». В общем, я порылась в интернете. Профилей в соцсетях у него нет, информации о деятельности тоже, так что будем действовать методом проб и ошибок, важно констатирует Гера. «У меня складывается ощущение, что она больше моего хочет победить в споре. А я?» «Нет, отказываться точно не буду». «А ты уверена, что сработает?» «Абсолютно, ты не одна, прорвемся». «Надеюсь на это, очень надеюсь». «И какой у нас план?» — спрашиваю подругу. «Я тут придумала вот что».